лежали его обширные владения. Он был маршалом французским. Внезапно против него поднялись самые страшные обвинения. Начали пропадать дети в окрестностях. Несмотря на то, что феодальный владелец мог совершать всякого рода преступления безнаказанно, но слухи так распространились, что сочли нужным приступить к следствию. Оказалось, что он был в связи с итальянскими чернокнижниками и приносил в жертву дьяволу детей. Найдены были десятки детских трупов в его доме. Множество таких же преступлений открыто. Этот факт сам по себе еще немного доказывает против целого сословия, из которого маршал мог быть исключением. Но замечательно, что смертный приговор над ним возбудил общее негодование феодального сословия. Карла обвиняли в излишней жестокости за незначительное преступление рыцаря. Об образе жизни низших сословий можно судить из следующего. До ныне по берегам реки Соны на Луаре находят обширные подземелья, землянки. Здесь значительную часть года проводили поселяне, скрываясь от грабителей. В селения ходили то французские, то английские воины, грабившие везде одинаково. В войсках короля английского было столько же англичан, сколько и французов, а ирландцы переходили очень часто на сторону французов. Одним словом, более страшного зрелища нельзя было представить. Не говорим об увеличивающейся грубости и жестокости нравов и суевериях. В Париже в начале 15-го столетия ночью нельзя было ходить по улицам от волков. Все эти язвы предстояло залечить Карлу. Он был прежде беспечным государем, преждевременно отчаивался в успехе своего дела, но когда явление Девы Орлеанской дало другой оборот делам, он явился человеком другого рода. Воинственным человеком его нельзя назвать, хотя он и был лично храбр, но он вел войну по необходимости и поручал ее полководцам, но сам он ограничил свою деятельность политическими и административными сторонами. Во-первых, он окружил себя лицами не рыцарского происхождения, из простого сословия. Таков был Жак Кёр по части финансов. Он ввел в отчеты Франции те же правила, которыми тогда руководствовались купеческие дома, ибо сам он был знаменитый купец, коему поручил Карл привести в порядок финансы государства, и его простая мера имела блестящий успех. Кёр Жак, около 1395-1456 год, французский государственный деятель, королевский казначей и личный секретарь Карла VII. Другие замечательные лица из простого сословия заведовали другими ведомствами. Артиллерия поручена была человеку этого же класса. Странно видеть в современных памятниках известия о действиях этой артиллерии. Каждый год встречаем мы известия: разбит такой-то замок, ясно, что войну ведет король с феодализмом. Жан Бюро был начальником этой артиллерии. Бюро. Жан, французский государственный деятель, при дворе Карла VII. Впрочем, ему вверял Карл и другие должности. Он отличался вообще административным талантом. В 1438 году Карл VII заключает конкордат с церковью, так называемую прагматическую санкцию, также замечательное явление. Он примыкает к партии, действовавшей против пап на Базельском соборе. Он хотел этим избавить французское духовенство от влияния пап и заменить его местным влиянием. При этом, конечно, он должен был много уступать дворянам, чтобы успешно достичь своих целей против пап. Но самое важное дело Карла — введение постоянных налогов и постоянной армии. Лекция третья, 15 сентября. Прагматическая санкция, изданная Карлом VII в 1438 году, представляет важный документ, свидетельствующий о новых отношениях церкви к государству. Король французский представляет здесь себе и выборному французскому духовенству важнейшее место в церкви, устранив тем влияние папы. Это явление уже не средневековое. Но еще замечательнее два других нововведения. Когда кончилась война с англичанами, обнаружились неудобства другого рода. Правительство не знало, куда девать эти многочисленные толпы наемников.